Глава 13. Я прихожу к вам в третий раз. Помните, что любое обвинение должно подтверждаться показаниями двух или трех свидетелей. Я уже предупреждал вас, когда был у вас во второй раз, и сейчас, находясь вдали, я повторяю это всем, кто согрешил прежде, да и всем остальным. В этот раз я жалеть вас не буду. Вы хотите видеть доказательства того, что через меня говорит Масих? Его сила не ослабла, и он проявляет ее среди вас. И хотя Масих был распят в слабости, но он жив могуществом Всевышнего. И мы, находясь в единении с ним, также слабы, но будем жить с ним могуществом Всевышнего, чтобы служить вам. Проверяйте себя, есть ли у вас еще вера, испытывайте себя. Неужели вы не знаете, что в вас живет и сам Масих? Если, конечно, вы действительно те, кем себя считаете. А что касается нас, то я надеюсь, вы увидите, что мы те, кем должны быть. Мы молимся Всевышнему о том, чтобы вы не сделали зла, не ради того, чтобы нам выглядеть теми, кем мы должны быть, а ради того, чтобы вы поступали по правде. Пусть даже мы и не будем казаться теми, кем должны. Мы не можем делать ничего вопреки истине, а только ради истины. Мы даже рады быть слабыми, если вы будете действительно сильны. И мы молимся о том, чтобы вы шли к исправлению. Находясь сейчас не с вами, я пишу вам для того, чтобы, когда я буду у вас, мне не пришлось бы проявлять строгость. Повелитель дал мне власть не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать. И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Всевышний, источник любви и мира, будет с вами. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Вас приветствует весь святой народ Всевышнего, проживающий здесь. Пусть со всеми вами будет благодать повелителя Иссы Масиха, любовь Всевышнего и общение Святого Духа.